какие выводы следует сделать из всего этого. Или на острове до нас кто-нибудь жил, или люди высадили здесь месяца три назад, не больше, по своей ли воле, против ли нее они пристали к нашим берегам, потерпели ли они крушение на корабле или на аэростате, кто знает. Все выясним позже. И европейцы они, или малайцы, враги наши или друзья, нам тоже пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они еще на острове, покинули ли его. Но эти вопросы касаются нас так близко, что нельзя дольше оставаться в неизвестности. Сто раз, тысячу раз готов повторить, что нет на острове Линкольна никого, кроме нас, — воскликнул моряк, поднимаясь из-за стола. — Черт возьми! Остров невелик! И мы-то уж заметили бы кого-нибудь из его обитателей. Вот если бы пекарь родился с дробинкой, это было бы, по-моему, чудом, — ответил журналист. Если только она не сидела у Пенкрофа в зубе, — самым серьезным видом заметил Наб. Еще чего выдумал, — живо отозвался Пенкроф. Что ж, по-твоему, я не замечал бы ее целых полгода? Да и где ж она могла застрять? — добавил моряк, открывая рот и показывая два ряда великолепных зубов. Посмотри-ка хорошенько, Наб, и если отыщешь дупло, выдирай хоть полдюжины зубов. Предположение Наба действительно нелепо, сказал Сайрос Смит, который не мог сдержать улыбку, хоть и был поглощен своими мыслями. Нет сомнений, кто-то стрелял на острове из ружья. И не больше трех месяцев тому назад. Но я ручаюсь, что люди, высадившиеся на острове, пробыли здесь совсем недолго и просто обошли его. Жили бы они здесь в ту пору, когда мы обследовали остров с горы Франклина, мы увидели бы их, а не нас. Может, статься, буря выбросила сюда потерпевших кораблекрушение лишь несколько недель назад. Во всяком случае, все это необходимо выяснить. «По-моему, нужно действовать осторожно», — заметил журналист. «Я того же мнения», — ответил Сайрос Смит. «Боюсь, не высадились ли на остров малайские пираты?» «А не лучше ли, мистер Сайрос», — сказал моряк, — «сначала построить лодку, а потом и отправиться на разведку. Поднимемся вверх по реке, а если понадобится, выйдем в море и обогнем остров. Лишь бы нас врасплох не застигли». «Хорошая мысль, Пенкроф», — ответил инженер, — «но ждать нельзя. Ведь скорее, чем за месяц, лодку не построишь». «Настоящую лодку», — ответил моряк. «Да ведь нам не нужна лодка, чтобы по морю плавать. А за пять дней, самое большее, я берусь построить пирогу. Для нашей реки она сойдет». «За пять дней берешься соорудить лодку?» — воскликнул Наб. «Да, Наб, лодку по индейскому образцу». «Из дерева?» — спросил негр с сомнением. «Из дерева», — ответил Пенкроф. «Или, вернее, из коры. Я повторяю, мистер Сайрос, за пять дней можно это дельце обделать. Если за пять дней, согласен. Но отныне нам придется быть настороже», — заметил Герберт. «Неизменно быть настороже, друзья», — сказал Сайрос Смит. «И я прошу вас, не охотьтесь далеко от гранитного дворца». Обед прошел не так весело, как хотелось Пенкрофу. Итак, на острове живут, или еще совсем недавно жили какие-то люди. После того, как была найдена дробинка, это стало неоспоримым фактом, что встревожило колонистов. Перед сном Сайрос Смит и Гедеон Спилет долго разговаривали о дробинке. Уж не было ли тут связи с необъяснимым спасением инженера и другими странными явлениями, которые не раз их изумляли? Когда они все обсудили, Сайрос Смит сказал: «Словом, хотите знать мое мнение, дорогой Спилет?» «Конечно, Сайрос». «Так вот, мы ничего не обнаружим, как бы тщательно ни исследовали остров.